Я перевёл взгляд на Ост, и она на мгновение скосила глаза. Тогда я тоже посмотрел туда. Думал, она оглядывалась на врага, но нет. Ясно. Значит, Ост ни на секунду не забывает о своей цели. Он создаёт барьер из энергии Лингуя. Чтобы его пробить, понадобится сильная атака. Ладно. Рафталия, Фира. Стоять! Думаете, я вам позволю? Ты, как заведённый, только одной атакой пользуешься! Противник вскинул руку. Ядро Лингуя засветилось, а заключённые в стене герои дружно застонали. А затем из стены вышло 10 бронированных фамильяров. Фамильяр Лингуя – тип гвардеец. А, чувствую, этот тип очень силён. В тени, скрывающей лицо, виден одинокий светящийся глаз. Оружие у них самое разное. Мечи, копья, луки. М-да. Теперь совершенно очевидно, откуда он силы берёт. Фамильяры направились в нашу сторону, лязгая бронёй. «Вам нужно время, чтобы подготовить техники?» «Значит, это время нам и нужно выиграть». «Задержать мы их сможем без... А-а-а!» Эклер, бабулька и Лисия кинулись на перерез. Но Эклер и Лисия могли задержать лишь по одному, а бабулька от силы двоих. Если точнее, Лисия и вовсе чуть ли не под ногами Эклер путалась. И лишь с помощью Ост смогла наконец сразиться со своим врагом более-менее на равных. Однако остальные 6 идут ко мне вместе. Выдержали. Я принял удары гвардейцев щитом. Импульсы были сильны. Полагаю, держаться-то я держусь. Но урон их атаки мне всё же наносят. Видимо, это самый элитный из фамильяров Лингуя. А? Тут я заметил, что двое вооружённых луками гвардейцев зашли мне за спину и выпустили молнии. Вот чёрт! Я мгновенно переключился на щит пожирателя душ. Если успевать реагировать на вражеские атаки, то щит магического ядра кита здесь всё же лучше. Надо следить и не отвлекаться. А вот противник вновь расхохотался, почуяв моё напряжение. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Сколько же ты, интересно, выдержишь! Давай-давай, напрягай свои мозги! Я готов с тобой поиграть!» «Ах, значит, врагов всё же слишком много. Да и страницы всё ещё летают, отвлекают моих девчонок. Не думаю, что здесь они смогут показать себя во всей красе. Однако от слабых атак толку нет. Вот мы и добрались до той битвы, где завышенный уровень ничего не решит. Конечно, ситуация пока не безвыходная. Вариант первый – выжечь всё гневным щитом. Если все остальные отступят до лестницы, это даже может сработать. Сложность в том, что я уже использовал гневный щит в бою против фамильяров. А значит, враг однозначно учёл то, что я могу на него переключиться. Вполне возможно, он сможет вытерпеть проклятое пламя. А вот находящиеся за его спиной герои – нет. Судя по их виду, они сильно ослабли и быстро умрут, если попадут под удар. Очень неудобные заложники. Может попробовать всё решить с помощью Blood Sacrifice? Здесь сложности две. Нужно суметь не промахнуться по противнику. И попытка может быть только одна. Потом я уже не смогу сражаться. Ошибусь, всё пропало. Вариант второй. Укрепить защиту Shield Prison'ом, развернуть щит Метеора и помочь девочкам зарядиться. Однако тут проблема в том, что враг с лёгкостью разломал щит Метеора. Откровенно говоря, я сильно сомневаюсь, что эта тактика даст нам достаточно времени. Как же нам пробить вражескую защиту? Может дать Ост впитать ярость гневного щита и выплеснуть её в виде магии? Но на вытягивание ярости тоже нужно время. С одной стороны, эта мысль хотя бы реалистичная. А с другой, Ост уже занята тем, что изо всех сил помогает Лиси и Эклер. Если бы она вместо этого помогала Рафталии и Фира, враг уже обо всём догадался бы. Я скосил взгляд на Ост. Противник заметил, прекратил ухмыляться и бросил. «Опаньки! Не делай необдуманных шагов! Или вам всё равно, что станет со священными героями?» «Ах, они